И Библия говорит, что мы в законе имеем образец ведения и истины. Вы очень хорошо понимаете, что такое образец. Когда-то по образцу токаря могли детали точить, когда чертежей не было. Говорит, на тебе образец, замирай и делай точно так. И вы делали, вы образец не подпиливали по свою деталь, правда? Никогда не подпиливали. Или, допустим, кто-то закройщик, никогда, значит, выкройку, которую ему дали, не подгонял по своему бракованную выкройку. Иначе это был брак. У нас сегодня таких бракованных выкроек очень много. Когда мы берем свое и пытаемся подогнать Евангелие под свое, это неправильный подход к Слову Божию. Если нам в законе дан образец ведения истины, и если употребляется в Священном Писании где-то в посланиях слово «предание», то имеется в виду, что такое предание? Это что-то передано нам кем-то. Вот откуда пошло слово предание? Переданное. Потому мы имеем в виду то слово Божие, которое говорили апостолы. Не то, что там монах 10 столетий спустя говорил, что не соответствует Писанию, а то, что вот это есть предание, которого мы держимся. Нам передали апостолы и евангелисты. Остальные предания, они никак не могут вписаться в общую канву Слова Божия. Они, как правило, противоречить будут ей. Поэтому мы и держимся только того, что написано. И этого достаточно. Если вы будете стараться исполнять все то, что написано здесь, то вам не хватит времени ни на что другое. Вы поняли меня? Сколько времени надо читать Библию? Вы помните, сколько? Нет, я имею в виду не всю жизнь. Всю жизнь можно читать, ну, допустим, 5 минут в день. И каждый день столько. А? Библия говорит прямо, поучайся в ней день и ночь. То есть на романы нету времени. На развлечения нету времени. Потому что, если не будешь поучаться в ней день и ночь, просто-напросто не будешь знать всего того, что в ней написано. И тем более, это не просто книга, которую можно прочитать и знать. И Библия нигде не говорит, читайте. А что? Исследуйте. А исследуйте, читайте. Это настолько далеко отстоящее понятие одно от другого, что их просто-напросто даже рядом не поставишь. Ну, правда, исследовать нельзя, не читаючи. Ну, да тоже правда. Но одно дело читать, а другое дело исследовать. И вы никогда не скажете проповеди, просто читаючи Библию. Вы можете сказать только тогда, когда будете ее исследовать. Тогда у вас будет что-то с чем-то сравнивать. Тогда будет, возможно, где-то какой-то анализ, что-то где-то сопоставить, вывести истину. Найти выход из тех, так сказать, конфронтирующих вопросов, которые возникают. Одно место говорит так, никто никогда не видел Бога и видеть не может. А другое место говорит, я видел Бога. И вам надо думать, в чем же дело. Вы начинаете исследовать. И вы находите, что да, таким Бог, каким Он есть, никто не видел и видеть не может. Но как он людям является? Люди видели, еще он не видит. Вот и все, потому что вы исследовали. Если вы не исследовали, только прочитали, у вас возникнет масса вопросов. Будете говорить, это Библия, это учение сплошных противоречий. И там не разберешься ничего. В одном месте она говорит так, а в другом месте говорит так, а в третьем совсем по-третьему. И будет такое мнение, которое сегодня есть у многих людей, которые привыкли читать Библию как роман и читать без молитвы. И потому они не знают ничего. Они думают, что не знают. Но в самом деле они не знают так, как должно знать. Второй вопрос. Сколько надо молиться? Данил молился 3 раза в день. Кто-то там 7 раз в день. А Библия право говорит, непрестанно молитесь. Даже не постоянно, постоянно. Здесь есть элемент непрестанности. Ну, можно просто постоянно молиться по 3 часа в день, это тоже будет постоянно. А уже непрерывно молитесь, значит, все свободное время. Читаешь Библию, молишься, и тогда на глупости не будет места. И тогда на глупости не хватит времени. Если только эти 2 заповеди взять, 2 заповеди, поучаться в книге день и ночь, и молиться непрестанно, будет занято все ваше время. А на то, чтобы решить ваши проблемы, обдумать, как в магазин пойти, вам достаточно будет 5 минут. И вы согласитесь, что есть много решений, которые вы делали и обдумали очень долго. Но оно приходило в исполнение по тому варианту, который вам пришел в голову в самое первое мгновение. В остальные вы просто исследовали, пересматривали, рассуждали и так далее. А получилось так, оказывается, что не надо было долго думать, а пойти и сделать. И весь вопрос был. Поэтому вот в этих отношениях на Слово Божие ставит все на свои места. И если мы очень внимательны к нему, то все будет по-другому. Все будет по-другому. Какие еще вопросы? Мы рассуждали, речь идет не о вечности, а на настоящее наше собрание и общение, которое мы часто называем пиром. Вот сегодня тоже своего рода столовая для кого-то. И кто сегодня не убрашен, одежда, ему неприемлемы многие вещи. У него в голове идет другое совсем на сегодняшний день. И я часто наблюдаю за одним таким явлением, когда начинаем разговаривать о демонических проявлениях, то, как правило, такие люди не выдерживают и уходят. Он вертит, как на иголках, крутится, недоволен, что потом, и пошел. Или затронул его учение. Он, в субботу ему надо. А я говорю, почему в субботу? Он терпит, и уйдет. Он не в той одежде, которой надо. Вы уловили саму мысль? Потому что в вечность, в небрачной одежде, никто не попадет. Написано, туда ничто нечистое не войдет. Поэтому речь идет о тех наших общениях, которые можем иметь сегодня, при которых не все нам приемлемо, и не все нам понятно, и не все нам приятно. Поэтому нас и волнуется внутри вот тут. Одеты в небрачную одежду. Какие еще вопросы? Во-первых, это все неправда. Библия у всех христианских деноминаций одна. И у православных, и у католиков, и у протестантов, и у субботников. А понимание вещей разное. А то, что сегодня предлагают православные и католики, они не предлагают Библии, они предлагают свой катехизис, свое распределение служений. Как он там называется в православии? А? Не-не-не-не. Закон Божий, это что-то хоть чуть-чуть похожее на Библию. Но есть у них там, забыл, как он называется, наверное, почти столько же, сколько Библии, когда что читать надо, когда в какой день, как молиться надо и так далее, и так далее. Они не Библию предлагают, а свое именно чисто вот такое их традиционное. Кто помнит, как это называется? А? Нет. Ладно, может быть, вспомню, вот я скажу сам. Потому что задали вопрос неожиданно, и просто иногда эти термины выскакивают с головы. И поэтому сегодняшние священники, насколько я знаю, когда они выходят с этих духовных семинарий, они практически не знают Библии. Они не знают Библии. Они знают, когда петь как надо. Они знают, как служение вести по-православному. Они знают все свои традиции и обряды. Они знают всех своих святых. Но они не знают Библии по-настоящему. Их там и не учат. А Библия у всех одна. Значит, будем конкретно читать из 23 главы. Мы говорили о наружности в прошлый раз. Говорили о внутреннем мире человека. Напоминали о том, что внешний вид должен соответствовать внутреннему. Не должно быть разницы. Потому здесь Христос и упрекал фарисеев, что вы, говорит, снаружи кажетесь людям праведными, а внутри полны всякой нечистоты и мерзости. И потому Христос это и упрекал. Он говорил, что твой внутренний мир должен соответствовать твоей наружности. И это сегодня довольно часто и видно очень. Открытым текстом можно прочитать. Как написано в одного из пророков Вавакума, чтобы говорить, читающий, бегучий мог прочитать. То вот некоторые люди живут так, что бегучий можно прочитать, кто они есть. Некоторых вы не раскусите. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Только что я хочу добавить к прошлому материалу. Кажетесь людям праведными. Праведность есть. Я хочу, чтобы вы это натвердо усвоили. Что праведник – это тот, который делает на основании Слова Божия. Истина и правда – это два разных понятия. Хотя мы часто сегодня говорим, говори правду, да? Но в самом деле правильнее было бы, говори истину. Потому что Библия говорит, который говорит истину и делает правду. Поэтому праведник – это тот, который исполняет Слово Божие так, как написано. Но это исполнение может быть наружным. И может быть внутренним. Исполнение Слова Божия может быть наружным и может быть внутренним. И это очень важно. Это очень важно. Потому что можно свободу, как Петр сказал, употреблять для прикрытия зла. Помните это выражение Священного Писания? Употребляющие свободу. Не для прикрытия зла, а как рабы Божии. Вы помните это место Священного Писания? Мы имеем свободу. Мы можем исполнять Слово Божие, а можем не исполнять. Бог хочет, чтобы мы его исполняли. Но он никогда не заставлял нас исполнять его. И вот это исполнение Слова может исходить из сердца нашего. Потребность. Мы хотим так исполнять. И может быть исполнением, чтобы скрыть свое внутреннее содержание, которое далеко не соответствует тому, что мы делаем. Вы меня поняли сейчас? Говорит, пришел по вдохновению в храм. И пришел по обыкновению в храм. Оба пришли в храм. И оба смотрели на служения, которые были в храме. И оба слышали, что говорилось. Но один пришел по велению сердца, а другой пришел, что надо прийти. И в одном случае было наружное исполнение этой заповеди, в другом случае было внутреннее. Хотя не надо пренебрегать в нашей жизни и тем, что часто бывает у нас наружное. И надо бывает так. Пришли сюда по наружности, просто надо идти. А вышли обновленными желанием даже по вдохновению идти. У вас было такое когда-нибудь? Было. Но гораздо лучше, когда мы идем по вдохновению, а выходим, чтобы идти с еще большим вдохновением. Так вот, здесь Господь говорил о фарисеях, которые наружно, ради людей, чтобы их люди уважали, они исполняли Слово Божие. И других учили так. И даже большие бремена накладывали больше, чем написано. Но их сердце само противилось тому, что они делали. Иисус сказал, вы по наружности кажетесь людям праведными, потому что поступаете вроде бы так, как надо. Но внутри полны хищения и мертвых костей. Вы уловили вот эту деталь важную? По наружности и внутренно. Хотя, я опять повторяю, есть уже и великое счастье, если мы идем в молитвенный дом наш, даже по наружности мы сохраняем шанс во время служения преобразиться, восправить нашим внутренним человеком и дальше уже жить по внутреннему велению сердца. Поэтому ничем не надо пренебрегать, но надо просто все ставить на свое место и давать точное определение своему духовному состоянию. Что если ему уже не хочется, я иду, потому что надо идти, потому что могут потом через 2-3 дня прийти и сказать, а почему ты в собрании не будешь, надо будет отчитываться, надо будет лгать что-то, был занят очень сильно или еще что-то. Ну, он идет вот так себе, идет. Но в самом деле это наружное. Но я опять повторяю, но довольно часто наше внутреннее начинается все-таки с наружного. И, наверное, почти каждый из нас, когда первый раз пришел в молитвенный дом, все-таки это было что-то наружное. Кто-то уговорил, кто-то упросил, и пришли. Ну ладно, чтобы не бежать, я пойду. А когда пришли, то уже не вышли отсюда. Уже зародилось нечто такое новое, чистое и святое внутри. Поэтому я тут просто говорю для того, чтобы мы могли... как-то делать анализ своего состояния, но чтобы вы правильно понимали вещи. Если даже не хочется, то мы хорошо должны понимать, откуда взялось это «не хочется». Его надо преодолевать, потому что Бог желает, чтобы мы были в молитве, чтобы мы были в молитвенном доме, и мы, как христиане, желаем. И есть один, кто не желает. И он называется дьявол. И он носит такое имя. Сатана, клеветник, дьявол и так далее. Поэтому мы должны через это не желаю переступать, понимая, что где-то он сумел вклиниться и создать это нежелание внутри. И преодолевать все это, чтобы ходить именно нашим внутренним человеком. Горе вам, книжки, и смотрите, что здесь интересно в этом стихе? Может быть, я немножко повторяюсь, я просто дополняю, расширяю вот смысл вот этого стиха. Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Я недавно говорил на тему праведности. Вы, наверное, помните, кто был в воскресенье в собрании. И праведность... Это есть исполнение Слова Божия. И Моисей прямо сказал, вот в чем будет заключаться ваша праведность, если вы будете исполнять то, что Господь через меня заповедал вам. И смотрите, как интересно написано. Вы снаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены беззаконие. То есть нарушение того же самого слова, которое вы наружно исполняете. Вот интересно, правда? Или это мне только интересно, а мне интересно? Скажи, мы еще не сообразили, что тебе интересно стало. Кажетесь людям праведными, то есть людьми, исполняющими закон, снаружи, а внутри полны беззакония. Вот две стороны личности. Наружная, ну, праведник, только прицепи крылья, помоги махнуть первый раз, и он на небе. А внутри заглянувши, там неизвестно, что делается. Снаружи праведники, исполняющие закон, а внутри нарушающие. Кажется, с одной стороны, как это может так быть? А в самом деле так и бывает. Если мы делаем под нажимом, нехотя, мы бы с удовольствием по-другому делали бы, то да, снаружи праведник, а внутри беззаконник. А внутри беззаконник. И потом у Бога есть одна цель, чтобы мы были праведными и снаружи, и внутри. И чтобы наша праведность наружная исходила из внутренней. А по-другому нет смысла и жить. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам. И украшаете памятники праведникам. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их у пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Но какой интересный поворот в рассуждении. Они себя показывали праведными. И в чем? Они знали, где могилы пророков, которые избили их предшественники. И они их украшали. Они думали, что этим самым они делают великое дело. Что они свидетельствуют о том, что они святые люди. Но Бог, видя их внутреннее содержание, говорил, что вы думаете, что вы говорите, что вы лучше ваших отцов. Но я вижу вашу внутренность. Вы идете по их следам. Вы думаете своими словами, что если бы мы были на месте наших отцов, то мы бы так не сделали. Говорит, вы открыли одну истину, что вы дети тех, которые избили пророков. А яблоко от яблони недалеко падает. Вы поняли, как Иисус подвел? Как он рассуждал в то время? Вы, говорит, показывать себя праведниками. Строите гробницы пророкам, которых убили отцы ваши. И говорите, если бы мы были на месте отцов наших, то мы никогда их бы не побили. Господь сказал, я вижу вашу внутренность, что она у вас такая, какая была у ваших отцов. А теми словами, что вы сказали, что они ваши отцы, то вы их дети. И вы этим свидетельствуете, что вы один злой род. И поставил их на свое место. Дополняйте же меру отцов ваших. И в этом заложен смысл. Если бы их отцы по-другому мыслили, по-другому относились к пророкам, они не заложили бы фундамент порочный детям своим на будущее время. Вы когда-нибудь наблюдали такую картину в Священном Писании, когда Бог давал какому-то главе какого-то рода благословение или определение, то впоследствии оказывалось, что вот этот порок был характерен для всего этого общества. Этот порок, который Бог открывал при благословении, что с вами будет, он был характерен не только для главы рода или колена, но для всего того народа, который произошел от этого колена. А виновником был он, что он не стал на пути священия, оказался таким, что не благословение пошло через него на все его поколение, а проклятие своего рода, грех пошел. Он здесь сказал, вы дополняете меру беззакония ваших отцов. Вот это очень важная истина, что на все у Бога есть мера. И мера беззакония, и мера молитв, и мера долготерпения, и мера благодати, и мера наказания. На все есть мера. И вот это иногда бывает нам недоступно в некоторых вопросах, которые наблюдаются в нашей жизни. Говорим, как Бог может его терпеть до сегодняшнего дня? Как Бог может наблюдать за этим? Есть мера. Как только человек дополняет свою меру, тут же ложится предел. И человек в своей жизни что-то для себя делает. Или дополняет меру беззакония, или освящается одно из двух. Одно из двух. Среднего не бывает. Дополняйте меру беззаконий. Вы помните, один такой развратный народ, на территорию которого Бог посылал Израиля, и он говорил так, пока еще не время, я своими словами говорю, потому что мера беззаконий Амореев доселе еще не наполнилась. Наверное, многие говорили, до каких пор это можно терпеть? До каких пор это будет продолжаться? А причина была не в том, что Бог было безразлично, но у него была мера. Люди дополняют меру беззакония, а Бог в это время старается отвратить их от беззакония. Чтобы даже в самый последний момент он покаялся и всю эту меру аннулировать. Но если он продолжает упорствовать, он идет к конечной цели – дополнение меры беззакония. И когда эта мера наполняется, Бог с полным правом, как давший человеку возможность выбирать длительное время, совершать свою работу. А покуда не наполнится, не делает. По своей справедливости, как мы сегодня говорим, по честности. И даже в отношении дьявола он поступает свято. Я не один раз напоминал вам эту истину. 3,5 года Христос был на общественном служении, правда? И Антихристу он отдает тоже 3,5 года. Пожалуйста. Все справедливо. Даже по отношению к врагу он поступает справедливо и чисто. Так что его никто не упрекнет впоследствии, что ты сделала что-то не так. Ты со мной поступил нечестно. Вот тебе время отведенное. И знаете, есть люди, которые живут 70, 80 и более лет и грешат. И неоднократно к ним обращается Слово Божие. Неоднократно Бог предпринимает попытки повернуть их на путь христианства. Они этого не делают. А у Бога от самой вечности конкретно назначено число дней для человека. И он их выдерживает. И помните, Давид сказал, что в твоей книге записаны все дни мои, когда ни одного из них еще не было. И он до конца дает право человеку. Что хочешь делай. Он ему напоминает о суде. Напоминает о том, что твоя жизнь может сыграть с тобой в положительном смысле великое и в отрицательном. Он ему объясняет, что жизнь на земле не кончается смертью человека. До этого Писание, и он иногда 90 до 100 лет выбирает, и никак не может выбрать. Наполняется мера его беззаконий, наполняется число дней, теперь, пожалуйста, оставляй землю. Все, кончено, кончено. В вечности ничего не меняется. И вы помните, мы когда рассуждали над Священным Писанием, мы особо подчеркивали, значит, одну фразу, которую Христос сказал. Ибо Сын Человеческий на земле имеет власть прощать грехи. Это прямой текст. Это прямое откровение, которое не нуждается в истолковании. Ибо Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи.